Ворошилов рассердился. «Я писал и буду писать, как считаю нужным». Но Климент Ефремович не успел написать вторую книгу. 2 декабря 1969 года он умер, и его с почестями похоронили у Кремлевской стены. Приближалось 90-летие со дня рождения Сталина, и Брежнев с Сусловым активно готовили его реабилитацию, которая не состоялась только из-за активного протеста польской, венгерской, итальянской коммунистических и рабочих партий. Тем временем город Луганск был снова переименован в Ворошиловград, а Академия Генерального штаба стала носить имя Ворошилова, полководца, который не выиграл ни одного сражения в годы Отечественной войны, но понес множество поражений, погубив сотни тысяч бойцов и командиров советской армии и сдав врагу десятки городов. Со времени смерти Ворошилова было сделано немало, чтобы возродить легенду о Красном маршале. Было издано несколько альбомов, посвященных Ворошилову, написаны его новые биографии, организованы 2 мемориальных музея, но подновленная легенда уже не смогла утвердиться в сознании советских людей. Много нелестных слов в адрес Ворошилова содержится в книге Карпова «Полководец». В отрывках из воспоминаний Жукова, не вошедших в годы застоя в его книгу, говорится, что и в роли наркома обороны, и в роли военачальника Ворошилов всегда был человеком малокомпетентным, что он в сущности был дилетантом в военных вопросах. Печать опять напоминает о роли Ворошилова в разгроме советских военных кадров перед войной, о его присмыкательстве перед Сталиным. Неудивительно, что многие военные требуют снять имя Ворошилова с Академии Генерального штаба, а многие жители Ворошиловграда хотят опять и на этот раз окончательно вернуть городу его историческое название. В последние годы своей жизни, оправдывая те или иные свои действия или бездействия, Ворошилов часто говорил своим знакомым: «Я хочу, чтобы меня похоронили у Кремлевской стены». Его желание сбылось, и бывший полковник Брежнев возложил венок на его могилу. Но сегодня на этой могиле нет цветов, и люди проходят равнодушно мимо гранитного бюста Ворошилова, рядом с которым стоят на особо почетном месте гранитные бюсты Жданова и Буденного, Сталина и Суслова, Брежнева и Черненко. Несостоявшийся наследник Сталина. Он мог бы еще заседать в Политбюро. Несколько лет назад я должен был побывать в Измайлове, в больнице для старых большевиков, где лечилась моя знакомая. В небольшой палате на 4 койки возле одной из больных сидел мужчина, лицо которого показалось мне, я раньше видел. Это был Георгий Максимилианович Маленков, бывший премьер советского правительства, многолетний фаворит и даже наследник Сталина. Он приехал в Измайлово, чтобы навестить свою жену Валерию Алексеевну, которой он был обязан началом страшной карьеры. Маленков сильно похудел, но хотя и был стар, отнюдь не смотрелся дряхлым стариком. Было заметно, что он тщательно следит за своим внешним видом, здоровьем. Странно было сознавать, что в нескольких шагах от меня сидит человек, который когда-то хладнокровно отправлял на казнь и страдания десятки тысяч тех самых старых большевиков, для лечения которых и была построена эта огромная больница в Измайлове. Еще более странно было предположить, что этот человек из другой эпохи мог бы и в 1980 году заседать в Политбюро или возглавлять правительство. Ведь Маленков был всего на 10 месяцев старше Суслова и на несколько лет моложе Пельше, которые тогда еще были влиятельными членами Политбюро. В начале 80-х годов Наше руководство было самым старым по возрасту в мире.